Глава 10. Он наклоняется все ниже. Я зачем-то закрываю глаза. Сердце в груди то замирает, то начинает биться, как сумасшедшее. Кажется, Тимур вот-вот поцелует. Кажется, что его горячее дыхание уже обжигает мое лицо. Но вместо касания твердых мужских губ я слышу слегка грубоватое «Телефон отдай». Распахиваю глаза. Стыд заливает лицо румянцем. Боже, чего я только себе нафантазировала. Зачем такому, как Тимур, лезть ко мне с поцелуями? У него наверняка отбоя нет от женщин. Красивых и не таких немолодых, как я. Ребенок, спящий наверху, тому подтверждение. Сделал его с какой-нибудь знойной красоткой, имени которой даже не помнит. Разве я хочу быть одной из них? Ответ очевиден. «Держите», — протягиваю гаджет. «А ты зачем глаза закрывала?» Мне только кажется, или в его легкой улыбке мелькают озорные нотки. А взгляд такой довольный, будто он только что удачно пошутил. И теперь смеется где-то глубоко внутри. Испугалась. Тоже решаю пошутить. Говорят, лучшая защита — нападение. А с этим Тимуром нельзя иначе. «Испугалась?» Он перестает улыбаться. Хмурится опять. «Чего испугалась?» «У вас, разумеется. Теперь уже улыбаюсь я». «Меня?» Удивляется сильнее. «Я что, такой страшный?» «Очень». Киваю. Похоже, открытие ему искренне неприятно. Он дергает из моей руки телефон, резко встает. Сразу начинает выглядеть раздраженным. Кидает на меня хмурый взгляд. Такой, будто я ему прямо в сердце острый нож вонзила. И идет к двери. Я даже сообразить не успеваю, а он уже на улице. Подбегаю к окну и выхватываю взглядом лишь кузов отъезжающей машины. Уехал по делам или няню искать. Очень надеюсь, что последнее. И все же... Иду на кухню и быстро перекусываю. Душа неспокойна. Вдруг маленький решил перевернуться. Вдруг подушки не спасли, и он упал. Я оставила дверь в комнату приоткрытой. И если ребенок заплачет, должна услышать. Но все равно вдруг. Проглатываю сухие бутерброды, буквально не жуя. Даже на чай не остается времени. Бегу скорее обратно. Мне все кажется, что слышу детский плач. Такой же, как и в первый раз. Такой же, как из трубки телефона, когда звонил Тимур. Этот жалобный плач теперь меня преследует. Запыхавшись, заглядываю внутрь и выдыхаю. Малыш продолжает крепко спать. Такой лапочка. На минуту застываю в паре шагов от кровати. Разглядываю еще совсем крохотный носик. Брови пока еще не густые, но своим изгибом мне кого-то напоминающие. Так и кажется, как они сейчас нахмурятся. Тут никакой тест ДНК не нужен. Ведь видно, что малыш — вылитая копия Тимура. И какой-то женщины. Женщины, которую он любил. С которой определенно занимался любовью. Иначе бы ребенка точно не получилось. Сердце опять покалывает. Не нравится мне это. Но пока я в своих чувствах копаться не собираюсь. Понятно, что приятный внешний мужчина пришелся мне по душе. Но только его внешность. Характер у него ужасный. А ведь не зря говорят, с лица воду не пить. Поэтому все лишние мысли вон. Спускаюсь вниз и наливаю себе горячего чаю. В голову лезут дурацкие вопросы. Успел ли позавтракать хозяин дома? Он выскочил отсюда, как ошпаренный. Неужели мои слова его настолько задели? Почему? Он ведь и сам прекрасно знает, как выглядит. Конечно, не страшно. А очень даже наоборот. Он не может этого не знать. Не может не знать, какое впечатление производит на женщин. Вот он и меня ведь произвел. Хотя я крепкий орешек. Не молодая все же. Долго еще буду ему это припоминать. Женщины таких оскорблений не прощают. Вместе с дымящейся кружкой поднимаюсь наверх, в комнату, где спит малыш. Теперь это, видимо, и моя спальня, на все дни, пока я здесь. Кровать одноместная, но широкая. Большой пустой шкаф, спрятанный в стену. Даже если разложу в нем всю свою одежду, еще куча места останется. Огромное окно с низким подоконником. Возле него и присаживаюсь в кресло. Достаю телефон. Там непрочитанное сообщение от мамы. Поздравление с Новым годом. Я все пропустила. Быстро набираю ответ. Надо бы позвонить, но малыш начинает хныкать и возиться, попила я чаю. Вот она, доля родителей. С сожалением отставляю еще дымящую кружку на стол и иду к кровати. Беру кроху на ручки. Ну что, маленький, чем займемся? Гулять еще пока не получится. Нужна коляска и теплая одежда для тебя, а ее еще не привезли. Именно в этот момент раздается звонок в дверь, и я подпрыгиваю. Пугаюсь. Надо открыть. Мы с Тимуром Маратовичем, даже фамилию его не знаю, этот вопрос не обговаривали. Как быть? Я ведь не хозяйка. Может, позвонить ему? Так и поступаю. Только он не берет. Занят. Чувствую себя прямо женой миллиардера. Муж все время работает, а я сижу с детьми. Хотя их жены скорее по салонам красоты разъезжают. А я не помню, когда последний раз была в парикмахерской. Пора бы. Волосы сильно отросли. Решаю все-таки открыть дверь и иду вниз прямо с ребенком. Подхожу к выходу. Тимур успел показать, как пользоваться навороченной системой безопасности дома. Здесь и видео, и управление на пульте. Я бы сама точно не догадалась, какую кнопку жать. На моей двери всего один замок и глазок посередине. «Кто там?» — спрашиваю, пока малыш пытается сделать дыру на моей кофте еще больше, растягивая ее края во все стороны. «Курьер. Молодой человек на экране и правда похож на доставщика. Вряд ли он серийный маньяк или грабитель. Поэтому смело жму на нужную кнопку, чтобы открыть ворота. Небольшая газелька заезжает во двор. А я удивляюсь, как быстро все привезли. Или Тимур заказал экспресс-доставку? От этой мысли мне почему-то становится неловко. Нет, наверняка он не планировал сделать лучше мне. Просто пытаюсь придумать разумное оправдание. Но в голову, как назло, ничего не приходит.